«Да и газ», — была не вполне искренна, делая нагоняй Чарли. Ее устраивало все, что нравилось зрителям. Ганна попыталась сбить противника его же оружием. Она часто сообщала всем обитателям нашего вагона, что, по ее мнению, эти современные ребятки совсем и не такие уж безнадежные. И если только дать им шанс, то никакой этот секс и все такое им не нужно. Конечно, им хочется повеселиться, и она знает, как их повеселить. Она, как и все остальные, ничуть не против веселья. Но что за веселье во всех этих непристойностях и грязи? И она принималась веселить их на свой лад. «В вашей Библии, мальчики и девочки, много веселого», — вопила она. «Вы этого не знали? Думали, что книга Господа — сплошная серьезность? Вы просто не читали ее с благотворительной душой, вот и все. Ну-ка, подойдите поближе. Все подходите. Кто мне скажет, почему вы бы не стали утолять жажду из первой реки в Эдеме? Не стесняйтесь, вы же знаете». «Конечно, знаете, просто вы слишком скромны. Почему вы не утоляете жажду из первой реки Эдема?» «Потому что это Писон. Вот почему. Не верите? Откройте Бытие. Глава 2, стих 11. Название реки в Эдеме, Писон, приводится здесь в английской транскрипции. В русском переводе название этой реки — Фисон. После этого она разражалась хриплым смехом. Она могла наставить указывающий перст, а с ее-то рукой наставлять указывающий перст было делом нелегким, на Дзовени и разразиться громогласной тирадой. «Вы говорите, что он маленький? Да ведь он настоящий Голиаф в сравнении с самым маленьким человеком из Библии. А кто это был? Ну-ка, скажите мне, кто это был?» «Это был Виддат Савхиянин. Иов, глава 2, стих 11. Савхиянин, по-английски Савхиянин, шухайт, что созвучно с шухайт, высотой с ботинок. Ну, видите, благотворительная душа найдет смешное даже в утешителях Иова. Ну, никто из вас до этого сам ни за что бы не додумался, да?» И опять этот ее жуткий приступ смеха. В утешителях Иова три друга Иова, включая и Вилдада Савхиянина, пришли утешать его в тяжкой болезни. Чувства комического у Ганны не было ни на грош. Хохотать над собственными шутками опасно, но даже если иначе никак, начинать смеяться первым не рекомендуется. Хохочущие толстяки — зрелище, скажем прямо, не для слабонервных, а смеющаяся Ганна могла заменить собой весь мир чудес. Смех из себя ей приходилось буквально выдавливать, ведь если месяц за месяцем твердишь, что единственный человек в Ветхом Завете, не имевший родителей, был Иисус, потому что он сын Навин, эта шутка приедается даже автору. Иисус, сын Навин, был служителем Моисея. Исход, глава 33, стих 11. Английское имя Навин — Нан, созвучно с местоимением Нан — никто, а сын Навин по-английски созвучно ничьему сыну. Поэтому она изображала смех шипящими сдавленными всхлипами, а лицо ее при этом покрывалось отвратительными красными пятнами, проступавшими поверх розовой косметики. Ее жировые складки угрожающе сотрясались. Огромный живот вздымался и дрожал, когда она всасывала в себя воздух. А если иногда она пробовала стукнуть себя по бедру, то при этом раздавался какой-то влажный шлепок. Толстухам не следует шутить. Их достоинство в плоти, а не в уме. Толстухам не следует смеяться. Максимум, что они могут себе позволить, не подвергая серьезной опасности своей дыхательную и сосудистую системы, — это улыбка. Но Ганна к доводам разума не прислушивалась. Она вознамерилась с помощью чистой шутки загнать непристойности назад в их мерзкую нору. И, будь она ущерблена на этой стезе, то раны свои понесет как знак доблести. Иногда ей сопутствовала обнадеживающая мера успеха. Среди зрителей нередко попадался какой-нибудь молодой человек серьезного религиозного склада, а сопровождала его обычно девушка, на которой просто написано было, что она дочь проповедника. Если шутки Чарли доходили до них, такие парочки испытывали смущение.